Глава 21. И вечером я опять легла не в спальне с Малкольмом, а в комнате Фредди. На ее раскладном диване нам вместе было узковато, так что мне пришлось свернуться калачиком и как бы втянуть ее в объятия, чтобы нам обеим было удобно. Чем-то это напоминало пребывание ребенка в чреве матери. Я так обвилась вокруг хрупкого тела Фредди, словно хотела скрыть ее в себе от всех невзгод внешнего мира. Словно надеялась, что сумею постепенно расплести нынешнюю реальность на отдельные пряди и превратить ее в некий более красивый ковер. Фредди, повозившись, придвинулась вплотную ко мне. Может, и ей тоже хотелось снова заползти туда, внутрь. Потом, взявшись невесть откуда, прозвучал неожиданный вопрос. «Мам, ты любишь папу?» Солгать ей я не могла. Но не могла и сказать, как все обстоит на самом деле. Так что ответила я весьма уклончиво. «Любила когда-то. Но больше не любишь». Устами младенцев и впрямь глаголит самая жестокая истина. Прежде чем я успела возразить, у Фредди уже был готов следующий вопрос. «А за что ты его полюбила?» Сказка на сон грядущий, которую я могла бы ей рассказать, звучала бы примерно так. Когда-то давным-давно Елена была глупой, никчемной девчонкой. Довольно противной, надо сказать. И дальше можно было бы рассказать Фредди, в какие игры мы с Малкольмом любили играть, когда были лишь немного старше, чем она сейчас. Как безжалостно мы судили своих одноклассников. Как навешивали на них ярлыки — посредственный, хороший и отличный, мысленно вручая им выдуманные нами дурацкие цветные карточки. Чувство вины обладает вкусом, отвратительным. Это вкус канализации, помойного ведра, отхожего места, черный, гнилостный. И вот сейчас этот вкус возник где-то в глубине моей глотки и стал подниматься. И тут же раздался голосок Фредди, совсем тихий, но сумевший моментально вернуть меня в реальность. «Может быть, ты и меня любить перестанешь, когда я тебе разонравлюсь?» «Нет, детка, что ты? Никогда!» И Фредди успокоенная уснула. Она погрузилась в сон, как в замечательное убежище, где ничто не может ей навредить. Я же час за часом продолжала бодрствовать, глядя во тьму и обдумывая те вопросы, которые моя младшая дочь так и не задала. Где-то среди ночи я решила, что с меня довольно. Осторожно встала с постели и поднялась в свой кабинет. Первый объект моих поисков в интернете обернулся бесконечными страницами текста, посвященными «Band Deutscher Metal». У этого названия, оказывается, есть вторая часть. Но мне не потребовалось прибегать к помощи Google, чтобы ее перевести. «Индер Гитлер Югент». Моя бабушка состояла в Гитлерюгенде, фашистской молодежной организации. Я щелкала мышью, перебирая картинки, и уже через несколько секунд увидела на экране точно такую же форму, как и та, что хранилась у бабушки в комоде. В такие формы были облачены светловолосые крепенькие девушки, подтянутые и хорошенькие. Они глядели прямо в камеру и улыбались во весь рот. Имелись также фотографии этих юных девиц, когда они маршируют, прыгают через веревочку, бегут по песчаному пляжу. А на некоторых фотографиях эти девочки стоят, построившись в шеренге, как солдаты, и с гордо поднятой головой смотрят в будущее. Есть немало фотографий, на которых те же девочки вскидывают правую руку в знаменитом жесте приветствия. Неужели ты знала? Неужели ты знала, чем все это кончится? Там попадались и такие фотографии, на которые было тошно смотреть. Но я все равно смотрела и не могла оторваться. Точно так же я всегда с тошнотворным ужасом неотрывно смотрю кровавые сцены в фильмах. На архивных сайтах эти фотографии имелись во множестве, и я пролистывала их в режиме слайд-шоу, думая о том, что одну из этих хорошеньких блондинок вполне могли звать Мария. И в детстве у нее была подруга по имени Мириам. Я была настолько погружена в мысли об этом, что не услышала, как Малкольм подошел и встал у меня за спиной. «Что ты делаешь, Елена?» Он стоял всего в двух шагах от меня, Я быстро выключила компьютер, но было уже поздно. Эх, надо было мне хоть лицом к двери сесть. А еще хорошо было бы вытащить на экран какие-нибудь школьные отчеты или списки оценок за тест, или хотя бы пасьянс солитёр. Подошло бы все что угодно, только не этот внезапно опустевший экран, который сразу же меня выдал, и теперь придется говорить только правду. Но мне не хотелось ничего ему говорить, хоть я и ожидала, что он начнет читать мне нотации, заявит, что моя бабушка забивает мне голову никому не нужной пропагандой и непроверенными слухами. Но, как ни странно, Малком повел себя так, словно ничего неправильного в моем поведении не было. «Пойдем спать, Эл. Я завтракаю с Алексом, и тебе следует к нам присоединиться», — только и сказал он. «Я бы предпочла провести весь день с Фредди». Он только улыбнулся. «Ты вполне успеешь это сделать. После завтрака. Мы к 10 утра уже будем дома». Этого Алекса я просто ненавижу. Он врач, партнер Малкольма по теннису и большой сластолюбец. Бывая у нас дома, он всегда так смотрит на меня, словно съесть хочет. «Но я не хочу с ним встречаться», — сопротивлялась я, тщетно пытаясь придумать какую-нибудь отговорку. Твердая рука Малкольма стиснула мое плечо. Голос его звучал холодно. «Меня это не интересует. Ты позавтракаешь вместе со мной и Алексом. А затем мы весь день проведем с девочками. Весь». Он помолчал, затем кисло улыбнулся и сказал. «А знаешь, я ведь запросто могу с тобой развестись». И он щелкнул в воздухе пальцами. Этот необычный для него звук в просторной, не слишком нагруженной мебелью комнате прозвучал как-то особенно хрустко, словно Малком с легкостью что-то сломал. Добавлять какие-либо слова ему, собственно, и не требовалось. Вовсе не обязательно прибегать к штампам «мать-одиночка», «единственный кормилец» или «понижение Q-статуса». Левая рука Малкольма по-прежнему тяжело лежала у меня на плече. Правой рукой он закрыл крышку компьютера. Дискуссия была закончена. Было уже 2 часа ночи, когда мы, направляясь по коридору к себе в спальню, прошли мимо комнат Энн и Фредди. И я услышала, что из-за каждой закрытой двери доносится тихий плач.